Даже один раз видела. Это имя всплывало на периферии нескольких моих дел и в центре одного. Никто ничего бы не знал о нем, но несколько раз писали в газете. «Пиранес», — сказала она, колеблясь в выборе между кокосовым и шоколадно-миндальным, и останавливаясь на кокосовом. Одевается в белое, зачесывает назад седые волосы, имеет хорошие коронки на зубах и разговаривает, как приличный человек, немного шепелявит. Говорят, что он держит все свои деньги в наличности. Живет здесь около 5 лет. Девушки по вызову для него очень, очень высокого уровня. Знаменит публичными скандалами, обычно с какой-нибудь из своих девиц. В полиции говорят, что путешествует он всегда с новым охранником. «Вы очень много знаете о мистере Пиранесе», — сказал я. Я доел свое шоколадно-апельсиновое мороженое и стал подумывать о второй порции, но решил проявить силу воли. «Я занималась им», — сказала она. «Расспрашивала людей, ходила в библиотеку. Его имя все время проскальзывало в моих делах, в делах моих коллег, всегда о молодых девушках. Но полиции ни разу не удалось выжить из них, от кого они пострадали, хотя некоторые случаи были очень серьезными». «Я знаю его», — сказал я. «Знаете? В Сарасоте не может быть 2 человек с такой внешностью. По утрам он занимается на тренажерах в МК. Я встречаю его там. Пару раз мы даже поздоровались. Внизу в холле его всегда кто-то ждет. Пиранес страшно неразговорчив. Но он много читает, в основном классику. Вы знакомы с его библиотекарем? Я знаю одного служащего, Барнс энд Ноубл, — сказала она. Мой бывший клиент. Я думаю, Пиранес — не настоящее имя. А к чтению он пристрастился в том месте, где больше нечем заняться. Я думаю, он совершил какое-то серьезное преступление и сидел в тюрьме. Вы думаете или знаете? И то, и другое, — сказала она. Она дотронулась до моей руки. Это было очень приятно. Мне надо ехать домой. Завтра утром у меня встреча с управляющим делами. Адель попала к Пиранесу. Лью. Похоже на то, — сказал я. Вы узнали что-то еще? Я выждал несколько секунд. Ее продал отец. Салли опустила голову, потом закусила нижнюю губу и посмотрела на меня. Ее глаза блестели от гнева и от стоявших в них слез. «Мир был бы намного лучше, если бы не такие, как Дуайт», — сказала она. Я был согласен. «Но они не только продают своих дочерей, развращают их и бьют своих жен. Дело еще и в том, что суд —